В последнее время память у меня совсем никудышняя. Да и с головой что-то неладно. Вот, прошу взглянуть». При этом пан Хризантемский щелкнул пальцами возле уха, и в тот же миг из этого уха вылетело несколько щебечущих ласточек. Они выпорхнули в окно, присели на перила балкона, а затем взмахнули крыльями, и только мы их и видели. Привлеченный щебетом, из-под дивана вылез сонный кот Иероним. Он мяукнул, почесался и лениво последовал в комнату Резиды. «А может, кот тоже вылез из вашего уха, пан Модест?» — съязвил старый привратник. «Кот?» — удивился фокусник. «Никакого кота я не видел. Но если вам так хочется, то пожалуйста». И с этими словами он из своих широченных брюк вытянул за хвост отчаянно оравшего Иеронима. Представление пана Хризантемского меня просто поразило. «Резида!» — крикнул я. «Иди скорее сюда, увидишь кое-что интересное». Резида прибежала из своей комнаты, а Вероник подбоченился и насмешливо спросил. «Ну, пан Модест, может, теперь пана Несогласку превратите в птицу?» «Нет!» — закричал я. «Только не это! Прошу без этих шуток!» Пан Хризантемский встал перед Вероником и сказал, прищурив один глаз. «Пан Чистюля, какая это вас нынче муха укусила? Надо поглядеть!» С этими словами фокусник потянул Вероника за нос, и тут же у привратника из носа вылетел целый рой мух. В комнате сделалось темно, как ночью. Отец убежал на балкон, а мама, всегда отчаянно боровшаяся с мухами, подняла невероятный шум. «Что вы тут вытворяете? Сейчас же уберите своих мух, или я вызову пожарных!» Пан Модест достал из кармана носовой платок, встряхнул им и подбросил его вверх. Мухи тут же сбились в черный ком, а старый фокусник ловким движением рук завернул его в платок и выбросил за окно. Едва мы пришли в себя от странной проделки пана Хризантемского, как тот попрощался и поспешно удалился. Когда дверь за ним закрылась, Вероник тяжко вздохнул и произнес: «Вот видите, а я еще просил этого человека подменить меня. Кто бы мог подумать? Знаете, что он натворил? Однажды ночью разбудил жильцов, выгнал их на улицу неодетыми и так, бедняк, околдовал, что те плавали в фонтане, как золотые рыбки. Что будет? Что будет? Как оправдаться перед людьми? Моя честь растоптана». «Успокойтесь», — стал я утешать Вероника. «Все уладится, можете спать спокойно. Я все устрою так, что никто не будет предъявлять вам никаких претензий. И юбилей ваш отпразднуем. Мы с Резидой берем это на себя». На глазах у старого привратника стояли слезы. Не сказав ни слова, он механически протер засиженный мухами пана Хризантемского буфет, попрощался и ушел. «Можете на меня положиться», — повторил я ему на прощание. «Ничто так не сближает, как совместное путешествие. А ведь мы только что возвратились из ада Катурады. Я вас в беде не оставлю». Вернувшись в комнату, я увидел, что кот Иероним лежит у Резиды на коленях. «Уж не собираешься ли ты его дрессировать?» — улыбнулся я ей. «Да вот хочу поработать с его характером и научить кота собачьей преданности. Чем целыми днями сидеть под диваном, пусть лучше выбегает навстречу, когда ты будешь возвращаться домой, а я вместе с ним, хорошо?» «Послушай, Адась, — сказала матушка, — это, конечно, очень благородно, что ты помнишь о юбилее Вероника, но не мешало бы подумать и о собственной свадьбе, и о том, куда мы отправимся в свадебное путешествие». «Только не все вместе», — прервал ее отец. «Старикам незачем таскаться за молодыми. А свадьбу можно сыграть, например, через месяц, 8 августа. Мне очень нравятся круглые даты». «У моего отца есть свои странности, и числа 3, 7, 8 и 13 он считает круглыми». «А теперь всем спать», — сказала мама. «Вы, наверное, устали с дороги. Спокойной ночи». Рано утром меня разбудил Иероним, ластившийся ко мне как собака. Без Резиды тут, конечно, не обошлось.